Мы торопливо спустились на подвальный этаж дома у моста, а потом еще ниже, туда, где начинаются настоящие подземные лабиринты. Я до сих пор не очень-то ориентируюсь в этих грешных подземельях, если честно. Но сейчас у меня был не просто хороший проводник, а целых три хороших проводника. Оно и к лучшему. Я вообще люблю излишества. По дороге Джуфин развлекал Лонли Локли и Мелифару увлекательной историей нашей бурной встречи с сэром Угурбадо. Впрочем, я и сам прислушивался к его выступлению с интересом. Мне всегда нравилось слушать чужое изложение событий, в которых мне самому довелось принимать участие. Разумеется, версия Джуфина была предельно краткой. Что-то вроде школьного сочинения на тему «Как я провел лето», в котором события целых трех месяцев человеческой жизни каким-то образом запихиваются на одну страничку, да и то крупным почерком. Потом Джуфин покончил со своей сагой. Некоторое время мы молча кружили по коридорам, таким темным, что даже наша хваленая угуландская способность ориентироваться в темноте тут не слишком-то помогала. Мне, во всяком случае. «Макс, ты еще не забыл, какую силу имеют твои слова на темной стороне?» — неожиданно спросил Джуфин. «Я ничего не брякну, не переживайте», — понимающе улыбнулся я. «Если хотите, я вообще рта не открою. Так всем будет спокойнее». «Наоборот», — вздохнул мой шеф, — «на этот раз вся наша надежда на твои пламенные речи. Во-первых, я здорово надеюсь, что если ты призовешь Угурбадо на темную сторону, он просто не сможет отказаться от такого заманчивого предложения. А во-вторых, знаешь, Макс, если Маба прав и Угурбадо действительно разжился моим могуществом, твой знаменитый болтливый язык может оказаться нашим единственным стоящим оружием». «Даже так?» — удрученно спросил я. «Ага», — невозмутимо подтвердил шеф. «Судя по всему, я сегодня нахожусь не в лучшей форме, что, к сожалению, уже не раз доказал на деле. Мелифару и сэр Шурф знают о темной стороне только то, чему их научил я сам, поэтому Угурбадо имеет перед ними солидное преимущество. Возможно, Сатофа сможет удивить нашего противника какой-нибудь милой неожиданностью, но я пока не уверен. В чем я действительно уверен, так это в том, что на темной стороне никто не может противостоять воле вершителя, в том числе и я сам. А это значит, что и Угурбадо не сможет. Только не забудь то, о чем так долго и нудно твердил Маба. Ты не должен убивать Угурбадо ни при каких обстоятельствах, даже если тебе покажется, что это необходимо для спасения наших жизней». «Да помню я, помню», — ехидно усмехнулся я. «Вечно вы так... В кои-то веки у меня появился шанс кого-нибудь убить, а вы сразу «нельзя, нельзя». Какие вы тиран и деспот, сэр». «Я останусь здесь», — неожиданно сказал Мелифару. Он резко затормозил, сделал несколько неуверенных шагов куда-то в сторону и решительно кивнул. «Да, именно здесь». «Хорошее место для стража», — согласился Джуфин. «Я бы и сам лучше не выбрал. Осталось только попрощаться». Мы подошли к Мелифару, и он обнял нас всех троих сразу. Его руки были невероятно тяжелыми и теплыми, а еще через мгновение я почувствовал, что точно такая же тяжелая теплая рука опустилась на мое плечо откуда-то сзади. Я уже давно перестал быть новичком на темной стороне, но воспоминание о прикосновении таинственного двойника нашего Мелифару до сих пор заставляет меня холодеть от невыразимого ужаса, я и сам не знаю почему. «Я запомню вас», — тихо сказали два одинаковых голоса. Теперь можно было идти дальше. Предполагается, что после этой нехитрой процедуры наш страж сможет забрать нас с темной стороны, если вдруг окажется, что мы должны все бросить и срочно уносить оттуда ноги. Сделав несколько шагов, я обернулся туда, где неподвижно стояли два совершенно одинаковых Мелифару, спина к спине. Два четких, сияющих профиля на фоне непроницаемой черноты. Я даже немного притормозил, зачарованно пялясь на это невероятное зрелище. Шурф Лонли Локли положил мне на плечо руку в здоровенной защитной рукавице.